Взлет и падение немецкой авиации. Итог. Нужно отметить, что ни правительство, ни главное командование ВВС Германии своевременно не поняли необходимости совершенствования форм и методов противовоздушной обороны страны. Успехи на фронте помешали ему видеть то, что требовалось для организации обороны Отечества, этого мозга фронта. При более дальновидном планировании в мирное время и четком порядке подчиненности во время войны можно было бы избежать многих ошибочных решений. Опыт прошедшей войны говорит о том, что действия противовоздушной обороны Германии как самостоятельные элементы войны должны планироваться заранее и так же тщательно, как планируется любая операция на фронте. Таким образом, территория любой страны, ведущей войну, становится самостоятельным театром военных действий. Огромным напряжением воли Третьей империи удалось еще в первые годы своего существования создать так называемый рискованный воздушный флот, оказавшийся самым лучшим среди воздушных флотов других держав. Сама по себе блестящая идея создания пикирующих бомбардировщиков, которые сделали возможным ведение молниеносных войн и вполне отвечали требованиям, возникшим в связи с нашими экономическими трудностями, привела к недооценке бомбардировщика дальнего действия, ставшего необходимым на обширных театрах военных действий. Технические специалисты оказались прозорливее и сконструировали такие самолеты. Однако использовать их на фронте оказалось невозможно из-за совершенно неуместного требования свыше о приспособлении этих машин для пикирования, а также из-за простого нежелания некоторых ответственных лиц и ставки главного командования ВВС Германии. Как бы ни были велики последствия этой ошибки, решающее влияние на ход войны они не оказали. Более важно было то, что Гитлер не отвел авиации положенного ей первого места в вооруженных силах, а Геринг не сумел сделать из перспективы неограниченной воздушной войны никаких тактических, технических и организационных выводов. Людей для притворения в жизнь этих идей в Германии было достаточно, но их усилия растрачивались на мелочи, а их дельные предложения, не выдержав борьбы мнений, отбрасывались по самым незначительным причинам. Короче говоря, Верховное командование строило надежды на решающую весь ход войны оперативную авиацию, которую оно, увы, уже не имело, и не задумывалось над тем, чтобы, следуя логике, перенести основное внимание на истребительную авиацию. Поражение оказались виновными не немецкие летчики и не немецкая авиационная техника. Виной всему была неправильная концепция о войне вообще и неправильное реагирование на несомненные признаки появления нового, в частности. Таким образом, судьба немецкой авиации и последствия ее поражения представляют собой чрезвычайно дорого оплаченный урок на будущее и заключаются в следующем. Первое. Вооружение страны авиация должна занимать первое место. Авиация требует для своего развития больше времени, чем всякое другое оружие. Создание авиационного хозяйства также требует многолетнего перспективного планирования. Второе. Особенность авиации и требования, предъявляемые к ней, настолько разносторонние, что решающий успех возможен только при сосредоточении ее сил на направлении главного удара для атаки тех или иных групп целей, а это требует централизации командования ВВС в одних руках. Третье. Идея концентрации сил на отдельных театрах военных действий и согласования боевых действий всех видов вооруженных сил, действующих на данном театре, также требует единого командования, то есть централизации командования всеми находящимися на театре военных действий вооруженными силами в одних руках. Четвертое. Каждая страна должна иметь для ведения воздушной, сухопутной и морской войны специальные воздушные силы, размеры которых зависят от масштабов задач, однако при этом должна быть учтена возможность введения в бой всех однотипных самолетов всей авиации на направлении главного удара. Это означает необходимость создания оперативных бомбардировочных, парашютных и транспортных соединений, соединений бомбардировщиков ближнего действия, соединений морской авиации и чисто авианосных соединений, а также авиации для защиты территории своей страны. Пятое. Несмотря на различные новые требования и задачи современной тактики, основные элементы боевого порядка, в котором действуют самолеты, изменений не претерпевают. Это говорит о том, что летная подготовка остается всегда одинаковой. Она должна быть такой по соображениям чисто экономического характера. В этом заключается и причина того, что авиационная техника должна в своем развитии идти одним путем и по экономическим соображениям иметь одну базу. В системе ВВС технике уделяется особое место, но она всегда остается зависимой от стратегического и оперативного планирования, а также от требований тактического характера. Шестое. Если военно-воздушные силы, ввиду неудовлетворительного планирования и подготовки, недостаточно обширные аэродромные службы окажутся неподвижными, то одно это явится преступлением против самого существа ВВС и воздушной войны. Военно-воздушные силы являются самым сильным средством политики, поэтому должны всегда оставаться хорошо организованными, подвижными и боеспособными.